Я выжимал из нее все, что она могла, и не обращал внимания на женщину. Мне казалось, что ей лучше выплакаться. Когда мы проезжали по Оккрид-бульвару, я сказал: «Возьмите себя в руки и расскажите, что он сказал киднаппер. Мне нужно знать все, чтобы не совершать неверного шага». Она привела себя в порядок и сказала: «Деньги нужно оставить на крыше сарая, стоящего рядом с заброшенной шахтой. Вам известно, где это находится?» «Да-да». «Так, а еще что он сказал?» «Свертки нужно положить не фута друг от друга. Оставив деньги, мы должны немедленно уехать». «И это все?» «Да. Кроме обычных угроз на случай ловушки». «Они не подводили вашего мужа к телефону?» «Нет». «А разве так делается?» «Иногда». То, что киднапперы не дали сирене услышать голос Дедрика, было плохим предзнаменованием. Но я ничего не сказал ей об этом. «Говорил тот же мужчина?» «Кажется, да». «Хорошо. А знаете, что мы сделаем? Я остановлю машину перед воротами сарая и подойду к нему. А вы останетесь в машине и пересядете за руль. Когда я вернусь, вы поведете машину. Как только мы выйдем с территории рудника, я выпрыгну из машины, а вы поедете домой». «Зачем вы выпрыгнете?» «Постараюсь увидеть похитителей». «Нет!» Она схватила меня за руку. «Мы сделаем так, как они сказали. Обещайте мне это. Обещайте, иначе они убьют мужа». «Ну что ж, ладно. Деньги-то ваши». Проехав несколько миль по автостраде, ведущей в Сан-Диего, мы свернули на дорогу, которая тянулась к заброшенному руднику. Свет автомобильных фар выхватили кучи мусора по обочинам дороги, низкие кусты. Хотя совсем недалеко находилась оживленная автострада, здесь было тихо и пустынно. Наконец, мы подъехали к ветхим воротам рудника. Свет фар упал на бетонную дорогу, которая вела к шахтному стволу. Неподалеку от шахты находился старый сарай. «Вот и он. Подождите в машине». Сирена посмотрела на сарай так, как будто сейчас из него должен выйти Дедрик. Ее лицо казалось высеченным из глыбы льда. Я вышел из машины, открыл заднюю дверцу и достал свертки с деньгами. Сунув их под мышку, я направился к сараю. Кругом стояла тишина, поэтому у меня отлегло от сердца, когда я подошел к двери сарая. Открыв кобуру с револьвером, я вошел внутрь. Там не было ничего, кроме мусора, сломанных стульев и обрывков бумаги. Мне страшно не хотелось оставлять на крыше деньги. У меня было такое чувство, что сирена больше никогда не увидит своего мужа.